Глава 41. Ксения. «Иди!» — Глеб легонько подталкивает меня на выход из кабины лифта, шлёпая ладонью по попе. Поворачиваю голову и смотрю на него через плечо с выражением искреннего удивления. Запинаюсь, нерешительно делаю шаг к раскрывающимся дверцам. В голове всё ещё туман и ноги ватные, а по телу растекается сладкая нега, к тому же жутко тянет спать. После того, как Глеб доводит меня до двух, или всё же трёх, да, точно, трёх, просто крышесносных оргазмов, мы возвращаемся к столу, и он так и не спускает меня с рук. Уверенно усаживается в плетёное кресло и устраивает моё размякшее тельце поудобнее на своих бёдрах. В его крепких руках так безмятежно и надёжно, что двигаться почти не хочется. Всё, на что я способна в этот момент, только раскрывать рот, позволяя Глебу кормить меня сказочным десертом. Лакомство неимоверно вкусное. И взрывается на языке фейерверком сочных ароматов. Сладкий шоколад нежно тает на языке, обволакивая его чуть приторной бархатностью, и тут же орошает брызгами фруктовой кислинки, расплывающейся по рту медовой спелостью. Млею, зажмурившись, и прошу ещё. Тихо посмеиваясь, мой искуситель подцепляет очередной кусочек спелого фрукта, обмакивает его в тёплый шоколад и подносит к моему рту. Нарочно пачкает сладостью мои губы, целует их, слизывая всё до последней капли. А я лишь плавлюсь в его умелых руках, таю и наслаждаюсь, забывая обо всём и даже в такси, по дороге домой, ни о чём не думая, только чувствуя его губы на своих губах, его ладони под тонкой тканью топа на оголённой коже. Мурашки бегут по телу, голова кружится и заполняется туманом нарастающего упоения. «Заноза!» — немного грозный рык возвращает меня к точке расставания. «Не провоцируй меня!» — он качает головой, чуть раздувая ноздри в рваном дыхании. «Иди домой спать. С утра зайду за тобой. Поедем в офис вместе». Я хочу что-то сказать, но язык заплетается, мысли путаются, и получается только качнуть головой. Шаг из кабины за пределы замкнутого пространства, створки с металлическим лязгом закрываются, и я остаюсь одна, недоуменная, растерянная и неудовлетворённая. А как же продолжение? Он наигрался? Так быстро? Мне бы стоило радоваться, ведь теперь я могу быть свободна. Но отчего-то грусть сжимает сердце, и у меня щиплет в глазах. С трудом попадаю в замочную скважину, открываю дверь и, почти не дыша, захожу в квартиру. Стараюсь не шуметь и даже свет не включаю. На ощупь скидываю обувь, оставляю клатч на тумбочке, а затем на цыпочках иду в ванную комнату. Из меня словно разом выкачали все силы и эмоции. Тяжесть усталости сковала мышцы. Через силы сбрасываю с себя одежду, словно змея в период линьки, и забираюсь под упругие струи душа. В голове гудит, мысли скачут хаотическим безобразием, кусая душу злыми издевками. А по щекам ручьями бегут слезы. Что за дурацкая натура? Мне бы радоваться быстрому избавлению от иго нахального начальства, собирать чемодан и вздохнуть с облегчением, что так быстро получила то, что желала. А я? Я, как истеричка, лью слезы, глотая горечь разочарования и не нахожу себе оправдания. Как оказалось в постели, даже вспомнить не могу, но просыпаюсь утром в коконе из смятых простыней под противный писк будильника и довольный детский гулеж. Подхватываю Максика на руки, приподнимая над собой, целую, вдыхая любимый аромат и радуюсь наступлению нового дня. Вот оно, мое лекарство от всех бед и разочарований, от несправедливости и жестокости этого мира, от разбитого сердца и... «Ням!» — лыбится мое сокровище, пуская слюни и протягивая маленькие ладошки к моему лицу. Мы вместе завтракаем, после чего также вместе принимаем водные процедуры. Макс в небольшом тазу, стоящем на дне душевой кабины, ведет морские баталии, я же умываюсь около раковины, и наношу лёгкий деловой макияж, одним глазом следя за сынишкиными сражениями. «Риш!» Вхожу в её комнату с Максом на руках. Он позавтракал и накупался, сообщаю проснувшейся сестре, передавая ей довольный комочек счастья. «Хорошо», — жмурится она и укладывает малыша рядом с собой. «Значит, через полчасика он отрубится, и мы ещё поспим». «Я на связи, звони в любой момент», — напоминаю ей, целуя на прощание сынишку в лобик. «Отличного вам дня! Я убежала!» Прикрыв за собой дверь, перевожу дыхание и быстро иду в комнату. Сегодня облачусь в самый монашеский наряд. Строгие брюки тёмно-синего цвета с завышенной талией, кремовую блузу, наглухо застёгнутую под самое горло, и бесформенный пиджак модного сейчас размера один на всех. Сбежать из дома раньше, чем за мной зайдёт Глеб, я всё же не решаюсь. Поэтому, как примерная ученица, жду и подлетаю к двери сразу, как только раздаётся тихий стук. «Привет!» — восклицаю, выскакивая в подъезд и почти сбивая с ног Глеба. «Привет!» Улыбается он, перехватывая меня за талию. Похвальное рвение на работу. Ехидно щурится и накрывает мои губы неожиданно нежным, пробуждающим поцелуем. До конца рабочей недели придётся поголодать. Разочарованно вдыхает Глеб, разрывая сплетение наших уст. Но в выходные мы улетаем. Он запинается, скользит губами по моей щеке, Прикусывает мочку уха, разгоняя по телу толпу ошалевших мурашек. И не спрашивая, куда, все равно не отвечу. Жаркое дыхание опаляет чувствительное местечко, и я ловлю легкий экстаз, громко вздыхаю и, ведомая им, иду к лифту. «А ты чертовски сексуально выглядишь в этом наряде», — подмечает Глеб, а я не могу понять, что это, издевка или... «Я теперь весь день буду думать лишь о том, что ты надела под все эти объемные тряпочки». Развеивает он мои сомнения и уверенно прижимает меня к зеркальной стене, как только за нами закрываются металлические дверцы. Жар крепких ладоней обжигает мою кожу. Губы творят невероятный перформанс, гуляя по щекам, скулам, спускаясь на шею. Я задыхаюсь, взлетаю и тут же падаю в пропасть нестерпимо сладкого наслаждения. Цепляюсь непослушными пальцами за широкие каменные плечи, уплывая в пучину удовольствия, когда нахальные пальцы Глеба ныряют под пояс моих брюк, отодвигая в сторону кружевную преграду. Умело ласкают ставшие чувственно влажными складочки, трут возбужденный клитор, и стон восторга вырывается у меня из пересохшего горла. «Да, моя сладкая заноза», — шепчет он мне на ухо. «Вот так, моя хорошая, давай, кончи для меня красиво». Порочные слова, пошлые действия и совершенно неподходящее место и время. Но мне так хорошо, что я хочу еще. Хочу встать на колени и подарить ему не менее яркое удовольствие. «Потом, детка, жалящий поцелуй». «Я потерплю. Пока. Но в выходные не жди пощады». «Хорошо», — отвечаю я и прикусываю нижнюю губу, чувствуя, как щеки заливаются румянцем. «Заноза». Стонет он, обхватывая мое лицо своими большими ладонями, смотрит мне в глаза и топит в омутах нерастраченного наслаждения. «Только ты так сносишь мне крышу», — выдыхает прямо в губы. «Только ты так можешь», — смущенно краснеть от скромного обещания после того, как феерично кончила на моих пальцах в общественном месте. Я ничего не успеваю сказать. Лифт дергается и плавно идет вниз. Видимо, Глеб все же успел его стопорнуть. Утыкаясь носом в его грудь, молчу до самой парковки, и только устроившись на переднем пассажирском сиденье, пытаюсь выудить из Глеба хотя бы какую-то информацию о предстоящих выходных. «Не пытайся, все равно не скажу». Он загадочно улыбается, внимательно следя за дорогой.